Десятое. Королева Маргарита. Эпиграф. Любовь. В каких только безумствах не заставляешь ты нас обретать радость. Письма португальской монахини. Жульен перечел свои письма. Когда раздался обеденный колокол, он подумал, каким смешным я должен казаться этой парижской кукле. Какое безумие было сказать ей то, о чем я думал. Впрочем, пожалуй, не такое уж безумие. В данном случае истина была достойна меня. А зачем было расспрашивать меня о вещах столь интимных? Вопрос этот был нескромным с ее стороны. Она поступила неприлично. Мои мысли о Д'Антоне отнюдь не входят в круг обязанностей, за исполнение которых я получаю жалование от ее отца. Когда Жульен вошел в столовую, внимание его было привлечено глубоким трауром мадемуазель де Ламоль, поразившим его тем более, что никто другой из членов семьи не был в черном. После обеда он почувствовал, что совсем освободился от того приступа восторженности, во власти которого находился весь день. По счастью, в числе обедавших был академик, знавший латынь. «Вот кто меньше всех будет смеяться надо мною», — подумал Жульен, — «если, как я и полагаю, вопрос мой насчет траура мадемуазель де Ламоль окажется неловкостью». Матильда смотрела на него с особенным выражением. «Вот это-то и есть кокетство парижских женщин, каким его изображала мне госпожа де Реналь», — подумал Жульен. «Я не был любезен с ней сегодня утром, не уступил ее капризу поболтать со мною. Это подняло мне цену в ее глазах. Конечно, дьявол от этого ничего не потеряет. Впоследствии ее презрительная надменность сумеет, конечно, отомстить за себя. Я не боюсь ее угроз. Какая разница по сравнению с тем, что я утратил? Какой прелестный характер, какое чистое сердечие. Я знал ее мысли раньше ее самой, видел, как они зарождались». Моим единственным соперником в ее сердце был страх за жизнь детей, привязанность разумная и естественная, приятная даже мне, который страдал из-за нее. Я был глупцом. Мечты о Париже помешали мне оценить эту прекрасную женщину. Великий Боже, какая разница! Что нахожу я здесь? Сухое и высокомерное тщеславие, самолюбие во всех оттенках и ничего более. Все встали из-за стола. «Не будем упускать нашего академика», — подумал Жульен. Когда все переходили в сад, он приблизился к нему, принял кроткий покорный вид и сказал, что разделяет его негодование по поводу успеха Эрнани. «О, если б мы жили еще во времена тайных королевских указов, тогда он не посмел бы», — воскликнул академик с жестом, напоминавшим Тальма. По поводу какого-то цветка Жульен процитировал несколько изречений из Георгик Вергилия и заявил, что «ничто не может сравниться со стихами аббата де Лиля». Одним словом, он всячески льстил академику, а потом с самым равнодушным видом проговорил «вероятно, мадемуазель де Ламоль надела траур по какому-нибудь дядюшке, от которого получила наследство». «Как?» «Вы живете у них в доме», — сказал академик, внезапно останавливаясь, — «и не знаете об ее сумасбродстве? Право, странно, как ее мать позволяет ей подобные вещи. Но ведь, говоря между нами, семья эта не блещет именно силою характера, а у мадемуазель Матильды этого хватит на всех них, и она ими командует. Ведь сегодня 30 апреля», — и академик остановился, лукаво глядя на Жульена. Тот улыбнулся с таким умным видом, на какой только был способен. «Какая связь может существовать между командованием в доме, ношением траурного платья и 30 апреля?» — спрашивал себя Жульен. «Очевидно, я еще глупее, чем полагал». «Признаюсь вам», — сказал он академику, и взгляд его оставался вопросительным. «Пройдемтесь по саду», — предложил тот, — с восхищением предвкушая удобный случай начать длинное красивое повествование. «Как? Возможно ли, чтобы вы не знали о том, что произошло 30 апреля 1574 года? — Где? — спросил удивленно Жульен. — На Гревской площади. Жульен был так озадачен, что даже это слово ничего не напомнило ему. Любопытство, ожидание чего-то трагического, столь родственного его натуре, придавали его глазам тот блеск, который всякий рассказчик любит видеть у своего слушателя. Академик в восторге от того, что нашел столь девственные уши, пространно рассказал Жульену о том, как 30 апреля 1574 года на Гревской площади отрубили головы Бонифасу де ля Молю, самому красивому юноше того времени, и другу его, пьемонскому дворянину Аннибалу де Коконасу. Де ля Моль был возлюбленным королевы Маргариты Наварской, которая обожала его. И заметьте, — вставил академик, — что мадемуазель де ля Моль зовут Матильда Маргарита. Де ля Моль был в то же время любимцем герцога Алансонского и близким другом мужа своей любовницы, короля Наварского, впоследствии Генриха IV. Во вторник Масленицы, в этом самом 1574 году, двор находился в Сен-Жермене вместе с несчастным королем Карлом IX, который был при смерти. Де ля Моль намеревался похитить своих друзей-принцев, которых королева Екатерина Медичи держала при дворе в качестве пленников. Он привел к стенам Сен-Жермена лошадей. Герцог Алансонский испугался, и де ля Моль был отдан в руки палача. Что же касается мадемуазель Матильды, то она сама призналась мне 7-8 лет назад, когда ей было лет 12. Ведь это такая голова, и академик возвел глаза к небу. Что ее поразило в этой политической катастрофе, так это то, что у королевы Маргариты Наварской, укрывшейся в одном из домов на Гревской площади, хватило мужества выкупить у палача голову своего возлюбленного. В следующую полночь она взяла с собою в карету эту голову и сама похоронила ее в часовне, находящейся у подножья Монмартра. «Неужели?» — воскликнул растроганный Жульен. «Мадемуазель Матильда презирает своего брата за то, что, как вы видите, он ничуть не думает обо всей этой старой истории и не надевает траура 30 апреля». Со времени этой знаменитой казни, а также в воспоминании тесной дружбы де ля Моля с Коконасом, которого, как истовые итальянцы, звали Аннибалом, все мужские потомки этого рода носят это имя. А по словам самого Карла IX... — прибавил академик, понизив голос. — Этот Коконас был одним из самых жестоких убийц 24 августа 1572 года. — Но как это может быть, дорогой Сорель, что вы обедаете с ними за одним столом и не знаете всех этих вещей? — Так вот почему во время обеда мадемуазель де ля Моль два раза назвала своего брата Аннибалом. Я думал, что ослышался. Это был упрек. Странно, что маркиза допускает подобные сумасбродства. Мужу этой мадемуазель придется увидеть еще не такое. За этими словами последовало 5 или 6 язвительных фраз. Жульен был неприятно поражен выражением радости и неприязни, светившимся в глазах академика. «Мы похожи на двух лакеев, занимающихся пересудами о своих господах», — подумал он. «Впрочем, ничто не должно удивлять меня со стороны этого господина из академии». Однажды Жульен застал его на коленях перед маркизой де ля Моль. Он выпрашивал у нее табачную лавочку для своего племянника-провинциала. В тот же вечер камеристка мадемуазель де ля Моль, кокетничавшая с Жульеном, как некогда Элиза, объяснила ему, что госпожа ее надевала траур отнюдь не из желания обратить на себя внимание. Мотивы этой причуды лежали глубже. Она действительно любила этого де ля Моля, обожаемого возлюбленного, умнейшей королевы того века, умершего за то, что хотел возвратить свободу своим друзьям. И каким друзьям? Первому принцу крови и Генриху IV.